Мне очень хотелось спросить у Синичкиной, как ее найти или хотя бы телефон записать. Но Копырин уже распахнул дверь своим никелированным рычагом-костылем и, откинувшись на спинку сиденья, смотрел на нас с ухмылкой. Я представил себе, как, вернувшись, он будет всем рассказывать, что новенький опер, вместо того, чтобы делом заниматься, стал клинью подбивать к симпатичному сержанту, и как все начнут веселиться и развлекаться по этому поводу. И от этого сказал неожиданно сухо. «Хорошо, оформите все, как полагается, и пришлите рапорт, а мы поедем». Девушка посмотрела на меня удивленно, ресницы ее дрогнули. «Слушаюсь». «До свидания». Тоненькая высокая ее фигурка скрылась за дверью роддома, а я все смотрел ей вслед, пока Копырин не сказал за спиной: «Дуралей ты, Храпов, девчина какая, а ты пришлите рапорт. Я бы на твоем месте и сам каждый день рапорт отдавал». На заводе, где начальником цеха ширпотреба товарищ Голубин, начали изготовлять керосинки, известные под названием «Керогаз». Они отличаются от обычных керосинок не только внешней формой и хорошей отделкой, но и новой конструкцией, экономичностью и бесшумным горением. Вечерняя Москва. Закончили дела около 3 часов ночи. Однако в коридорах управления людей не только не стало меньше, чем днем, но, пожалуй, суета еще усилилась. Во всех кабинетах горел свет, сновали туда и обратно сотрудники в форме и в штатском. Конвойные милиционеры водили задержанных воров, спекулянтов. Из-за дверей доносился гул голосов, а из крайнего кабинета истошные вопли грабителя Васьки Колодяги, симулирующего эпилептический припадок. Я был еще в дежурной части, когда привезли Колодягу. Я пошел в туалет, открыл водопроводный кран и долго с фырканьем и сопением умывался, и мне казалось, что ледяные струйки, стекающие за воротник, хоть немного смывают с меня невыносимый груз усталости сегодняшнего долгого дня. Потом расчесал на пробор волосы, в зеркале они казались совсем светлыми, почти белыми, и дюралевая толстая расческа с трудом продиралась сквозь мои вихры, утерся носовым платком и пошел к Жеглову. Видать, даже его за последние 2 суток притомило. Он сидел за своим столом, сосредоточенно глядя в какую-то бумагу, но со стороны казалось, будто написана она на иностранном языке. Так напряженно всматривался он в текст, пытаясь проникнуть в непонятный смысл слов. Я подошел к столу. Он поднял на меня ошалелые глаза и сказал: «Все, Володя, конец. Отправляйся спать. Завтра с утра ты мне понадобишься молодым и свежим». «А ты что?» «Вон на диване сейчас залягу. Мне в общежитие на Башиловку ехать нет смысла. А ты-то где живешь?» «На Сретенке». «Молоток, хорошо устроился. Пошли ко мне спать. Тут тебе и вздремнуть не дадут. Вон гам какой стоит». «Ну, на гам, допустим, мне наплевать с высокой колокольни. Кабы дали, я бы под этот гам 30 часов глаз не открывал. Ну, а дома спать, конечно, лучше. А у тебя душ есть?» «Есть». «Да что толку? Воду в колонке надо согревать». «Это мне начхать. И холодный помоюсь. В общежитии неделю никакой воды нет. А на твоей жилплощади кто еще живет?» «Я один. Место есть. Выделю тебе шикарный диван». Жеглов отворил сейф, достал оттуда и протянул мне 3 книжки. «Возьми их и читай каждую свободную минуту. Это сейчас твой университет. Вложи в них чистый лист бумаги, и все, что тебе непонятно, записывай. Потом спросишь. А коли дома читать будешь, хотя на это надежды мало, в тетрадочку конспектируй». На дне сейфа он отыскал еще 2 плоские банки консервов, сунул в карманы пиджака и стал одеваться, а я листал книжечки. Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, криминалистика. Кодексы были небольшого формата, толстенькие, с бесчисленным количеством статей, и в каждой много пунктов и параграфов. Я прямо ужаснулся при мысли, что все их надо выучить наизусть. В криминалистике хоть по крайней мере было много картинок, но все они тоже были невеселые. Фотографии повешенных, зарезанных, слепки следов, обрезки веревок и проводов, наверное, висельных, изображения разных марок пистолетов, всевозможных ножей, кастетов, какие-то схемы и таблицы. «Ну, пошли?» — спросил Жиглов. Я рассовал книжки по карманам и, направляясь к двери, сказал: «Слушай-ка, Жиглов, неужели ты все это запомнил?» «Ну, более-менее запомнил. Нам без этого никак нельзя. Закон точность любит. На волосок сойдешь с него, кому-то серпом по шее резанешь. А ты где учился? Что закончил?» Жиглов засмеялся. 9 классов и 3 коридора. Когда не курсы в институте заканчиваешь, а живые уголовные дела, то она, учеба, побыстрее движется. А вот разгребем с тобой эту шваль, накипь человеческую, тогда уж в институт пойдем, дипломированными юристами будем. Знаешь, как называется наша специальность? Нет, правоведение. Вот так-то. Ну, пока еще из меня правовед. Запомни, Шарапов, главное в нашем деле — революционное правосознание. Ты еще права не знаешь и знать не можешь, но сознательность у тебя должна быть революционная, комсомольская. Вот эта сознательность и должна тебя вести как компас в защите справедливости и законов нашего общества. На лестнице было пусто и сумрачно. И от этого слова Жиглова звучали очень громко. Гулко перекатывались они в высоких пролетах, и со стороны могло показаться, что Жиглов говорит с трибуны перед полным залом. Я невольно оглянулся посмотреть, не идет ли следом за нами толпа молодых сотрудников, которым усталый, возвращающийся с дежурства Жиглов, решил дать пару напутственных советов. Мы зашли в дежурку, где сейчас стало потише, и Соловьев пил чай из алюминиевой кружки, и закусывал он куском черного хлеба, присыпанного желтым азиатским сахарным песком. Жиглов написал что-то в дежурном журнале своим четким прямым почерком, в котором каждая буковка стояла отдельно от других, будто прорисовывал он ее тщательно тоненьким своим перышком рондо, хотя на самом деле писал он очень быстро, без единой помарки, и исписанные им страницы не хотелось перепечатывать на машинке. И расписался подписью слитной, наклонной, с массой кружков, крючков, изгибов и замкнутой плавным округлым росчерком. И мне показалась она похожей на свившуюся перед окопами спираль Бруна. «Ну, Петюня, прохлаждаешься?» — протянул он, глядя на Соловьева, и я подумал, что Глебу Жиглову, наверное, досадно видеть, как старший лейтенант Соловьев так праздно сидит за столом, гоняя чаи со вкусным хлебом, и нельзя дать ему какое-нибудь поручение, заставить сделать что-нибудь толковое, сгонять его куда-нибудь за полезным делом. Совсем бессмысленно прожигает сейчас жизнь Соловьев. Рот у дежурного был набит, и он промычал в ответ что-то невразумительное. Жиглов блеснул глазами, и я понял, что он придумал, как оправдать бестолковое ночное существование Соловьева. «А откуда у тебя, Петюня, такой распрекрасный сахар? Нам такое на карточке не отоваривали. Давай, давай, давай, колись, где взял сахар?» При этом Жиглов смеялся, и я не мог сообразить, шутит он или спрашивает всерьез. Соловьев, наконец, проглотил кусок, и от усердия у него слезы на глаза выступили. «Чё ты привязался? Откуда, откуда? От верблюда?»

и следит внимательно, чтобы, не дай бог, не перекрутить пружину, иначе часы сломаются навсегда. Но Жеглов справился с пружиной хорошо, звякнула крышка, и он выдавил на тарелку кусок неестественно красного консервированного мяса, которое видом и запахом не похоже было ни на какие наши консервы. «Говорят, их американцы из китового мяса делают специально для нас». Я зачарованно глядел на мясо и чувствовал, как слюна терпкой волной заполняет рот. «Да уж, наверное, не из парной говядины», — мотнул головой Жеглов. «Они говядину сами жрать здоровы. Ух, и разжиреет на нашей беде мировой империализм. Нам кровь и страдания в войне, а им барыши в карман. Это как водится», — кивнул я с наслаждением, глотая очень вкусные консервы. «Мы им в июле в городке Обермергау передавали студебеккеры, чтоб ленд-лизу за нами числились. Так они их требовали в полном порядке и комплекте, без гайки одной не примут. А потом они их на наших глазах прессом давили. Свинство. О-о! А у нас в деревнях бабы на себе да на коровах пашут. Мать мне недавно отписала, как они там вкалывают, хозяйство поднимают. Да ничего, погоди маленько, понастроим своих машин получше их студебеккеров. Будет еще такая пора, это я тебе, Шарапов, точно говорю. Каждый трудящийся сможет зайти в универмаг и купить себе лимузин. Ты-то сам в автомобилях смекаешь? Любишь это дело? Очень. Для меня машина как существо живое, сказал я. Ну, тогда будет тебе со временем машина, пообещал твердо Жеглов и распорядился. Давай, волоки сюда чайник. Выпили сладкого чая, который от желтого песка чуть-чуть припахивал керосином, съели толстые ломти бутербродов. Жеглов встал, хрустко потянулся, сказал, «Я на диване спать буду. Не возражаешь?» Быстро разделись, улеглись. Я обратил внимание, что Жеглов совершенно автоматическим жестом вынул из кобуры пистолет, черный длинный парабеллум, и сунул его под подушку. Уже в темноте, умащиваясь под одеялом, я сказал, «Хорошо ты сегодня отработал Шкандыбина». «От которого? Того болвана, что из ружья пальнул? Ну да». «Как-то все у тебя там получилось складно, находчиво, быстро. Понравилось мне. Вот бы так научиться. Научишься. Это все не дела, это семечки. Тебе надо главное освоить — со свидетелями работать. Поскольку в нашем ремесле самое ответственное и трудное — работа со свидетелями. Почему?» Я приподнялся на локте. «Потому что, если преступника поймали за руку, тебе и делать там нечего. Но так редко получается. А главный человек в розыске — свидетель, потому что в самом тайном делишке всегда отыщется человечек, который или что-то видел, или слышал, или знает, или помнит, или догадывается. А твоя задача — эти сведения из него вытрясти». «А почему же ты умеешь добывать эти сведения, а Коля Тараскин не умеет?» Темнота прошелестела смехом. «Потому что, во-первых, он еще молодой, а во-вторых, не знает 6 правил Глеба Жеглова. Тебе уж так и быть скажу, сделай милость. Запоминай навсегда, потому что повторять не стану. Первое правило — это как отче наш. Когда разговариваешь с людьми, чаще улыбайся. Первейшее — это условие, чтобы нравиться людям. А оперативник, который свидетелю влезть в душу не умеет, зря рабочую карточку получает. Запомнил? Запомнил. Вот только щербатый я слегка. Это ничего? Ничего, даже лучше. От этого возникает ощущение простоватости. Теперь запомни второе правило Жеглова. Умей внимательно слушать человека и старайся подвинуть его к разговору о нем самом.